К счастью, кроме данной аудиенции, актер не замечен в каких-либо еще проявлениях политической близорукости. «Пляж» заработал в прокате 114 миллионов при бюджете в 50. В основном за счет очень модного саундтрека, в записи которого приняли участие популярные исполнители вроде All Saints или Моби. В эти же годы ставшие для Ди Каприо своеобразной пересменкой между «Махиной Титаника» и полноправным воцарением в роли ведущего актера авторского кино, он принимает участие в проходных для своей карьеры картинах. Самый заметный, наверное, выступает историческая вампука «Человек в железной маске» режиссера Рэндала Уоллеса, объединившая в кадре мастодонтов профессии с европейского континента Жерара Депардье, Джереми Айронса, Джонни Малковича и Габриэля Бирна. У Леонардо здесь две ипостаси, ибо он играет близнецов, тирана и деспота Людовика XIV и вынужденного во избежание дворцового переворота с детства носить железную маску его брата Филиппа де Бурбона. «Человек в железной маске» основан на мушкетерской трилогии Александра Дюма и романе «Виконт де Бражелон», хотя совершенно очевидно, что главное влияние на картину Уоллеса оказали прежние экранизации. Версия 1929 года с Дугласом Фербенксом и 1939 года авторства Джеймса Уэйла. Впоследствии Ди Каприо говорил, что согласился сниматься в ходульном и начисто лишенном художественной ценности произведении от растерянности, вызванной леоманией, ну и просто потому, что хотелось сбежать в Европу от тяжелого бремени славы. В «Знаменитости» Вуди Аллена Леонардо играет себя самого, капризную звезду, кочующую из одного президентского сьюта в другой в компании фотомоделей.